Глава 9. Райан. «Что, черт возьми, значит милое знакомство?» Я сажусь на диван в гостиной, повышая голос так, чтобы его было слышно сквозь стену спальни Инди и ее громкую музыку. «Так знакомится пара. Обычно это очаровательная история о случайном столкновении или о том, как две собаки обмотали поводки вокруг ног своих хозяев, вынуждая их встретиться лицом к лицу». Я благодарен Инди за то, что она в своей комнате, и дверь закрыта, так что она не может видеть, как я слегка поджимаю губы. Сшитый на заказ костюм, запонки и часы Rolex выглядят немного неуместно в сочетании с глупой улыбкой, которую я адресую своей 27-летней соседке, ссылающейся на 101 далматинца. «Думаю, если кто-нибудь спросит, как мы познакомились, мы скажем правду», — решаю я. «Ты пришла ко мне домой в слезах, а после пускала слюни от того, как потрясающе я выглядел, стоя без рубашки на кухне. Потом тебя вырвало прямо на мои туфли. Как по тебе? Это достаточно мило?» Одна мелодия сменяется другой, но в перерыве между песнями Инди спрашивает. «Я уже напомнила тебе о том, насколько ты сегодня сильно облажался?» «Только дважды». Сейчас между нами существует едва уловимое чувство симпатии. Скорее всего, потому что я должен доверять ей настолько, чтобы притвориться, что между нами есть отношения. И наоборот. К несчастью для нас, на этой неделе мы виделись только мельком, в перерывах между ее и моими поездками. Так что нам нужно додумать историю наших отношений за 5 минут до отъезда на осенний банкет. Она кричит из-за стены. «Как насчет того, что ты увидел лучшую подругу своей сестры издали и сразу понял, что она та самая? Я постоянно отвергала тебя, потому что, конечно, так оно и было, но ты ходил за мной по пятам, как потерявшийся щенок, пока я не сдалась и не назначила тебе свидание из жалости». «Сюжет не очень реалистичный. Я думаю, большинство людей купились бы». Дверь ее спальни открывается. «Что скажешь?» Первое, что я вижу, когда она заходит в гостиную, — сиреневые ногти на ногах и белые босоножки на каблуках. Мой восхищенный взгляд скользит по всей длине ее золотистых ножек, хотя сегодня на всеобщее обозрение полностью выставлена только одна из них, благодаря опасно высокому разрезу на бедре. Мерцающий атлас окрашивает ее тело в ярко-розовый цвет. Я не понимаю механизма всего этого, но платье идеально держится благодаря единственной бретельке на плече. Интересно, как быстро оно окажется у ее ног, открыв то, что под ним, если бретелька соскользнет? «Райан». Я заставляю себя поднять глаза, чтобы встретиться с ней взглядом. «Я спрашиваю, как тебе?» Она вытягивает руки, указывая на себя. «Господи Иисусе, возьми себя в руки!» Кивнув, я встаю с дивана, разглаживая свой костюм. «Блу, ты прекрасно выглядишь!» «Ты тоже прекрасно выглядишь!» Я вздыхаю. «Я хотел выглядеть устрашающе, царственно и обходительно!» Она делает шаг ко мне, и благодаря естественному росту и добавленным сантиметрам каблуков почти встречается со мной взглядом. «Мы поработаем над этим в следующий раз». «Мне требуется вся моя сила воли, чтобы держать руки по швам, когда все, чего они хотят, это положить их на эти бедра. Я могу только представить, каким прохладным окажется атлас под моими ладонями, какой маленькой она будет казаться под моими прикосновениями. Она само совершенство, женственная и красивая, но мы соседи по квартире. Она лучшая подруга моей сестры, и прикасаться к ней следует только тогда, когда за нами наблюдают посторонние глаза. Только тогда, когда за нами наблюдают посторонние глаза». Руки с сиреневыми ногтями находят мой галстук. Инди поправляет его, и я не могу не наблюдать за тем, как она это делает. Ее веки мерцают, щеки накрашены розовым, а ресницы темнее обычного. Может быть, это с моего ракурса, но они идеально обрамляют ее карие глаза цвета виски, когда она сосредоточивается на моем галстуке. Ты хорошо поработала над своим макияжем. Она вскидывает голову в замешательстве, хмуря брови. Я указываю на ее лицо. Твой макияж, он тебе очень идет. Странно такое говорить. Почему? Потому что ты должен говорить, что я нравлюсь тебе естественно или что-то в этом роде. Это типичное мнение представителей мужского пола. Ну, что я могу сказать? Я не такой, как другие парни. Она улавливает насмешливый тон избитой фразы, закатывает глаза и издает тонкий смешок. Шей, иногда ты так забавен. Тебе нравится твой макияж? Ты потратила на него все это время? Она, не отрываясь, смотрит на мой галстук, избегая смотреть мне в глаза. Да. Ну вот. Итак, я думаю, ты должна знать, что у тебя здорово получилось. Накрашенные розовым щеки пылают. Спасибо. Какой у тебя рост? Я говорю тихо, потому что она всего в нескольких дюймах от моих губ. 1.75 м. И нет, я не собираюсь переходить на более низкие каблуки. Зачем мне просить тебя об этом? Она закончила поправлять мой галстук, но ее руки медлят. Пальцы притворяются, что работают. Потому что сейчас я всего на несколько сантиметров ниже тебя. Я и не против. Опустив взгляд, я наблюдаю, как ее пылающие щеки снова вспыхивают. Пожалуй, стоило предупредить ее, чтобы она вообще не пользовалась румянами сегодня вечером. «Нам пора идти». Она направляется к двери, по пути хватая свою крошечную сумочку. «Куртка?» Напоминаю я ей. Она важно поворачивается, демонстрируя свое блестящее розовое платье. «Я ее не беру. Красота требует жертв, и к этому наряду куртка не подходит». После короткой прогулки от моей квартиры до машины Инди потребовалась вся поездка, чтобы перестать дрожать. Я предложил ей свою куртку, но она отказалась, заявив, что если она собирается фотографироваться со мной под руку, то только в одном платье. Я не виню ее, потому что... Черт возьми, что это за платье? Но я буду полным придурком, если позволю своей спутнице замерзнуть в вечернем Чикаго. «Ты готова?» — спрашиваю я ее, когда мы подъезжаем к шикарному отелю, где проходит осенний банкет. И хотя вопрос адресован Инди, внутренне я задаю себе тот же вопрос. Помимо прошлогоднего мероприятия, меня не фотографировали с женщиной с тех пор, как я переехал в Чикаго, и теперь я сожалею, что втянул Инди в это безумие. Моя жизнь всегда выставлена на показ, и я ненавижу это. Анонимность — ценная вещь, а я собираюсь лишить ее этого. «Думаю, да». Слова звучат с придыханием, затуманивая заднее стекло, в то время как ее глаза прикованы к толпе фотографов снаружи. У меня в голове мелькает образ Стиви. Прошлой весной я не смог защитить ее от пристального внимания прессы, и я отчетливо помню, как это отразилось на ее психике. Она была обычной девушкой, и я как мог держал ее подальше от всеобщего внимания, но как только стало известно, что у Эвана Зандерса есть девушка, ее жизнь изменилась за несколько недель. И я намеренно собираюсь сделать это с ее ближайшей подругой. Хотя я сомневаюсь, что спекуляции по поводу моей личной жизни будут столь же серьезными, как в случае Зандерса. Я не повеса. Не эпатирую публику, никогда не выставлял на показ свою холостяцкую жизнь, как он раньше, но это все равно слишком рискованно. «Гарольд, разворачивайся». Обращаюсь я к своему водителю. «Пожалуйста, возвращайся домой». «Что ты делаешь?» — поворачивается ко мне Инди. «Я не могу позволить тебе пойти туда со мной». Нервничая, я провожу ладонями по бедрам, ожидая, когда Гарольд развернется и отвезет нас домой. Рука Инди ложится на мою легким движением, бездумно. Как будто до этого мы касались и утешали друг друга сотни раз. Что не так? Я смотрю на то место, где она меня касается. Ее рука такая маленькая по сравнению с моей. И хотя Инди большая и смелая духом, она мягкая. У нее есть чувства, их много. Ты нормальный человек, Блу. Ее губы изгибаются. Шей, ты сегодня такой наблюдательный? Быть нормальной — это нечто особенное. Я не стану причиной, по которой ты лишишься своей личной жизни. Особенно из-за чего-то столь тривиального, как фальшивое свидание. Мой водитель поворачивает руль, чтобы вернуться на главную дорогу. «Не смей поворачивать руль!» — резко и повелительно произносит Инди. Гарольд нервно встречается со мной глазами в зеркале заднего вида. Он был моим водителем 4 года, и я никогда не видел, чтобы он так быстро выполнял чьи-то приказы, как выполняет распоряжение блондинки, сидящей рядом со мной. Она поворачивается ко мне. Этот греховный разрез медленно расходится и дразнит меня видом золотистых ножек. «Я понимаю, что ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое, и ты беспокоишься обо мне». Она похлопывает меня по груди. «Это, конечно, мило, но мне нравятся люди. Я в восторге от этого мероприятия. Ты меня ни к чему не принуждаешь. Если захочу, уйду». «Индия, что тебя беспокоит?» «Конечно, может появиться несколько заголовков, и мое имя может всплыть, но кого это волнует?» «Это продлится день, может быть, два. Когда они заинтересуются моей жизнью, они узнают, что я хожу на викторины, в свободное время вышиваю крестиком и читаю непристойные книги. Никому нет до меня дела. Райан, я не ты. Это тебе они поклоняются. Так что, пожалуйста, позволь мне побыть светской львицей, потому что я изголодалась по вниманию». В нетерпеливых карих глазах светится веселье. «Ты вышиваешь крестиком?» «А то!» «Как бабушка». В ответ она улыбается, повторяя теперь уже расслабленную улыбку на моих губах. «Ты уверена?» Я побрила и намазала увлажняющим кремом каждый дюйм своего тела не для того, чтобы вернуться домой. «Да, я уверена». Снова встречаясь взглядом с Гарольдом, я слегка киваю в знак одобрения. Как только мы подъезжаем, мою дверь открывают снаружи. Я выхожу, застегивая костюм, и темное небо озаряется вспышками. Выкрикивают мое имя, камеры слепят, но я продолжаю двигаться. Обходя машину со стороны Индии, останавливаю швейцара, который тянется к ручке двери. Я сам. Он вежливо кивает и отступает назад, сложив руки за спиной. Я приоткрываю дверь Инди совсем чуть-чуть, давая себе минутку, чтобы окинуть ее взглядом и убедиться, что с ней действительно все в порядке, прежде чем показать ее всему миру. На ее губах в форме сердечка играет нетерпеливая улыбка, а карие глаза сияют от возбуждения. Я боюсь этих вечеров, когда нахожу их в своем календаре, а она пребывает в полном восторге. Фотографы и папарацци за моей спиной – неустанно пытаются сделать снимок, но я не беспокоюсь о том, чтобы произвести на них впечатление или убедить их. Мы делаем это не для них. Мне просто нужно удостовериться, что мы будем на высоте к тому моменту, когда неизбежно столкнемся с Роном Морганом. Инди вкладывает свою руку в мою. Белый каблучок касается земли, и она выскальзывает из машины с такой грацией и лоском, что все мои прежние опасения и беспокойства вспыхивают ярким пламенем. Потому что, учитывая, как идеально она выглядит сегодня вечером, никто не поверит, что она моя. Мы ступаем на ковровую дорожку, ведущую в отель, и камеры взрываются вспышками. Пальцы Инди переплетаются с моими самым естественным образом, но я, черт возьми, не знаю, как это делается. Я не продумал это до конца. Обычно я ловлю себя на том, что бегу бегом, чтобы попасть внутрь и оказаться подальше от фанфар. Но мне точно нельзя торопить Инди, когда она на этих каблуках и привлекает всеобщее внимание, как сейчас. Она плывет, а я следую за ней, напряженный как доска, с чувством невероятного дискомфорта. Ясно, что девушка сногсшибательна. Но идеальное шоу, которое она устраивает сегодня вечером, отличается от той версии, которую я вижу дома. Я не понимаю, как реагировать. «Райан Шей, фото! Сюда! Райан, сюда!» Моя спутница останавливается, притягивает меня к себе. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. Она улыбается толпе, бормоча сквозь зубы. «Расслабься и позируй со мной». Я поворачиваюсь к группе фотографов, а она кладет руку мне на грудь. «Я не позирую». Говорю я достаточно тихо, чтобы никто больше не услышал. «Ты хочешь, чтобы все купились? Но бегство внутрь точно этому не поможет». «Она права. Рон уже считает, что я вру. Если я приду с Инди, которая, как я утверждаю, является моей девушкой, и покажу ее ему всего на несколько мгновений, он поймет, что прав. Стоя неподвижно, я улыбаюсь, позволяя Инди прижаться ко мне. «Обними меня». «Нет, Райан», — предупреждает она, пряча слова за сверкающей улыбкой. «И как ей удается так четко говорить сквозь зубы? Она должна быть чертова чревовещательница». «Ты не заведешься от одного прикосновения к женщине. Обхвати меня чертовой рукой». Глубоко вдыхая, я завожу руку ей за спину, кладя ладонь на почтительной высоте, на ее лопатку. «Ниже!» «Ниже лопатки!» Я чувствую, как по ее телу разливается раздражение. Она тянется за спину, находит мою руку и сдвигает себе на талию. Прижимается всем телом к моей груди и продолжает играть свою роль. «Как у нее это так чертовски хорошо получается!» «Поцелуй меня!» Тихо бормочет она. «Щеку, лоб, без разницы». «Ни за что. Целуй!» Я протягиваю руку и быстро машу толпе. «Спасибо, ребята! Хорошего вечера!» Держа Инди за руку, я тяну ее к отелю. «Мне нужно убраться отсюда к чертовой матери!» Она вздыхает. «Нам еще работать и работать». «Еще час». Еще на час надеть улыбку Райана Шея. Еще час побыть блистательным золотым баскетбольным мальчиком. Еще час все будут пялиться на меня, а потом я смогу пойти домой и расслабиться. Я мысленно повторял эти фразы в течение последних 20 минут, пока мы с Инди работали в зале, приветствуя приглашенных, высшее руководство и передавая привет моим знакомым парням, которые играют за другие городские команды высшей лиги. Какой-то случайный мужчина похлопывает меня по спине, проходя мимо. «Сынок, ты отлично играл вчера вечером!» Я видел его на мероприятиях. Он богатый болельщик, и я уверен, он заплатил кругленькую сумму, чтобы присутствовать сегодня вечером на этом мероприятии. «Спасибо, сэр!» Слегка кланяюсь я. Как только мы оказываемся вне пределов слышимости, Инди поворачивается и становится прямо передо мной. «Почему ты так напряжен? Ты же знаешь, нужно улыбаться». Она кладет руки мне на плечи и слегка надавливает вниз. «Расслабься и давай повеселимся». Блестящими от возбуждения глазами она оглядывает помещение. «Я не могу расслабиться, когда занимаюсь подобными вещами». «Почему?» «Потому что я никому не доверяю». Но прежде чем я успеваю ответить, по иронии судьбы, один из немногих людей, которым я доверяю, привлекает мое внимание через весь зал, направляясь ко мне и моей спутнице. «Райан Шей!» — взволнованно произносит он, вкладывая свою руку в мою, а другую закидывая мне на плечо. «Не могу поверить, что застал тебя до того, как ты по-тихому смоешься!» «Рад тебя видеть, Кай!» «Кай Роудс!» Хороший парень и чертовски хороший бейсболист. Стартовый питчер воинов города Ветров. Кай подписал один из крупнейших контрактов в истории ГЛБ в прошлом сезоне, когда его независимый агент привел его в Чикаго. Питчер в бейсболе – игрок, который подает мяч. ГЛБ – английский Major League Baseball, MLB – главная лига бейсбола. У нас один и тот же агент, который снял для него квартиру в моем доме. И я не могу точно объяснить, почему он мне так нравится. Он ведет себя безупречно, и я думаю, что моя слабость к нему объясняется огромными переменами, произошедшими в его жизни за последнюю пару месяцев, и тем, насколько хорошо он проявил себя и справился со своими обязанностями. Парень мог бы тусоваться каждую ночь, ему сошло бы с рук все. Но вместо этого он... сидит дома и заботится о своем сыне, как отец-одиночка. «А это кто?» Взгляд Кая задерживается на женщине рядом со мной. «Не пойми меня неправильно, но ты одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо имел удовольствие встретить. Я сказал, что он мне нравится, но если он в ближайшее время не отведет от нее глаз, я без проблем откажусь от своих слов». К сожалению, мы достаточно близкие друзья, и я не могу называть Инди своей девушкой. Это Инди, моя соседка по квартире. указываю я на нее, собственнически держа руку на ее пояснице. Он берет ее за руку, пожимая ее. Его глаза блестят, как будто он только что нашел будущую мать своего ребенка. «Я Кай, но ты можешь звать меня Туз». «Туз, да? Что это еще за прозвище?» «Всегда был лучшим питчером в команде. У меня хорошие руки. Правильное прикосновение. На случай, если тебе интересно». «И эти хорошие руки все еще сжимают руки моей фальшивой девушки». «Ладно, кажется, рукопожатия достаточно, приятель». Я разделяю их, слегка заслоняя Инди своим телом и не давая ему на нее пялиться. Кай, по сути, гребаный золотистый ретривер с его явно привлекательной внешностью, очками в черной оправе и очаровательной улыбкой. Я не хочу, чтобы он демонстрировал Инди эти свои улыбки, особенно когда я не дарю ей достаточно своих. «Понял?» — усмехается он. «Ясное дело, что понял. Не знаю, правда, что именно, но теперь он знает, что она под запретом». «Ты здесь надолго?» «Ровно настолько, чтобы выполнить контрактные обязательства», — он качает головой. «Мне нужно вернуться домой, чтобы отпустить няню». «Я думал, последнюю ты уволил». «Верно. И нанял еще одну, которую, вероятно, тоже скоро уволю». «У тебя есть ребенок?» Голос Инди срывается от волнения. «Сын!» — сияет Кай. «Макс, ему 8 месяцев». Достав телефон, гордый папа показывает бесконечные фотографии. «Я его не виню. Макс — один из самых симпатичных детей, которых я знаю». «Это не ребенок. Это малыш». Инди смотрит в телефон Кая, и ее тон становится мягким и милым. «Да», — вздыхает он. «И он ищет маму». «Господи Иисусе!» — я издаю смешок. «Может, мать твою, постараешься не быть таким прямолинейным?» На лице бейсболиста ростом 1,93 м расцветает не такая уж невинная улыбка. Брови Инди мгновенно хмурятся. «А где его мама?» И поскольку я знаю, насколько она эмоциональна, ее глаза в 2 секундах от того, чтобы буквально остекленеть, когда она понимает, что где-то там есть маленький мальчик, у которого нет мамы. Кай похлопывает меня по плечу. «Уверен, твой сосед будет рад ввести тебя в курс дела. Мне нужно улизнуть отсюда. Сколько тебе еще осталось?» Мы оба оглядываем комнату. «В лучшем случае час. Справишься». Кай поворачивается к женщине, стоящей рядом со мной. «Инди, было приятно познакомиться. Проследи, чтобы наш мальчик повеселился, ладно?» И с этими словами я наблюдаю, как Кай незаметно выскальзывает через боковую дверь, и я не могу больше завидовать этому парню. «Раньше у тебя есть настоящий друг?» Я не отвечаю на подколку, но замечаю, что Инди смотрит ему в спину. «Так что там насчет бейсбольного Кларка Кента?» Кларк Кент — главный герой сериала «Тайны Смолвиля», адаптированная версия Супермена. Темные волосы, очки в темной оправе, высокий. Хорош, как ни погляди, не говоря уже о том, что он неплохой парень. Я ищу хоть какой-то интерес в выражении лица Инди, но она просто кажется искренне любопытной. У нас с ним общий агент, он переехал сюда прошлой весной, а потом узнал, что у его бывшей родился ребенок. Она оставила его у порога Кая и сбежала из города. «Подожди, у Макса действительно нет мамы?» Я закатываю глаза, не позволяя ему одурачить себя. Кай счастлив заниматься ребенком без нее. И у Макса может быть любая мама, какую он захочет. Несколько мам, но Кай сам заботливый. Он, черт возьми, самый милый парень в мире, если только ты не нынешняя няня. Он увольняет их через день, но в остальном он хорош. «Что, черт возьми, за женщина могла вот так бросить своего маленького мальчика?» Подбородок Инди дрожит, но тут она заглядывает мне через плечо и резко втягивает воздух. «Придержи эту мысль. Время шоу, парень». Ее вымученная улыбка адресована тому, кто, как я предполагаю, является моим генеральным менеджером. Я делаю глубокий вдох и оборачиваюсь. «Мистер Морган!» Я протягиваю ему руку. «Шей!» Генеральный менеджер пожимает мне руку и кивает женщине рядом с ним. «Ты знаком с моей женой Каролиной?» «Конечно. Рад вас видеть, миссис Морган». Я поворачиваюсь к Инди, подняв руку, не зная, какое количество прикосновений уместно или правдоподобно, и в итоге пару раз похлопываю ее по плечу, как школьник средней школы, боящийся подхватить вшей. «Это моя девушка Инди». Инди непонимающе смотрит на меня. «Мы не слишком хорошо знаем друг друга, но ее взгляд ни с чем не спутаешь. У тебя плохо получается. Ты понятия не имеешь, что делаешь». Но все же, немного зная Инди, я мысленно добавляю, «Ты действительно так боишься девушек?» Она снова заставляет себя улыбнуться, поворачивается и протягивает руку Каролине. «Очень приятно познакомиться». «Мне тоже». «Мне всегда нравилась Каролина. Она милая и немного смягчает пугающий характер Рона. Когда она рядом, парень превращается в такого добряка». «Красивое платье», — делает комплимент Инди. «А мне нравится твое. Такой милый розовый оттенок». Женщины вступают в непринужденную беседу, на которой я пытаюсь сосредоточиться и присоединиться, но меня слишком отвлекает проницательный взгляд мужчины, который подписывает мои чеки на зарплату. Рон наблюдает за мной, а потом его взгляд перескакивает на зияющее пространство между мной и моей девушкой. Очевидно, он не впечатлен, и язык моего тела практически кричит, что я никогда не прикасался к этой женщине, разве что допускал невинное объятие или ничего не значащий жест. Жарко. Здесь действительно чертовски жарко. Потянув за воротник, я пытаюсь ослабить его, но неодобрительный взгляд Рона прожигает меня насквозь. Дело уже не в том, чтобы притвориться ради его одобрения. Речь идет о том, чтобы выбраться невредимым из колоссальной лжи, которую я создал. Этот человек тратит значительную часть бюджета команды на мою зарплату. А мне еще предстоит вывести ее в плей-офф. Как долго еще он готов инвестировать в меня? В какой момент он решит заменить меня на парня помоложе, который может быть неограненным алмазом, но обойдется намного дешевле? Если он узнает, что это какая-то сложная схема, чтобы ему понравиться, думаю, такой вариант очень вероятен. Инди беседует с Каролиной, сияя теплой улыбкой. И она не смотрит на меня и не отрывается от разговора, который ведет, но убирает мою руку с плеча и переплетает свои пальцы с моими, держа меня за руку. «Ты ходила на игру вчера вечером?» — спрашивает Каролина. «Не смогла». Инди скрещивает вторую руку на груди, двумя руками держа мою ладонь. «Она легкая, сияющая и чертовски хороша в этом». «Я была в рабочей поездке, но смотрела игру по телевизору. Он потрясающий». «Стоп. Она смотрела матч в номере гостиницы?» «Тебе нравится твоя работа? Летать с Raptors? Звучит забавно». «Я люблю свою работу, но когда я в разъездах, то скучаю по дому». Она улыбается мне так мягко и любяще, но я знаю, что это не настоящее. Я знаю, что все это притворство, но, черт возьми, я бы солгал, если бы сказал, что эта улыбка не переворачивает все у меня внутри. «Есть шанс, что ты будешь в городе в следующий четверг?» — спрашивает Каролина, стоящую рядом со мной женщину. «Мы собирались поужинать с Итаном и Энни в эти выходные, но в последнюю минуту Рона пригласили выступить в его «Альма-Матер». Завтра мы едем в Ганновер, но если вы двое сможете присоединиться к нам на следующей неделе, это было бы замечательно». «Ганновер? Ганновер, штат Нью-Гэмпшир?» — уточняет Инди, поворачиваясь к Рону. «Вы учились в Дартмуте?» «Учился». Его брови приподнимаются. Она одобрительно кивает. «Вы похожи на человека из Лиги Плюща». Губы Рона слегка, почти незаметно вздрагивают, но... Для такого человека, как он, это равносильно улыбке во весь рот. Инди может получить все, что захочет. Я даже не могу начать перечислять все, чем я обязан ей за сегодняшний вечер. Это была школа моей мечты. У меня чуть шея не сворачивается от того, как быстро я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на нее, прежде чем вспоминаю, что я ее парень, с которым она живет и который должен знать такие вещи. В эту школу трудно поступить. Мало кого принимают. Да, это правда. Лучезарная улыбка Инди меркнет, но она приходит в себя так быстро, что мне, возможно, это показалось. В этот момент я осознаю, как много я не знаю об этой женщине, и как бы мне хотелось это узнать. Она снова поворачивается к Каролине. «Прошу прощения за смену темы. Я буду в городе в следующий четверг, и мы с удовольствием с вами поужинаем». Рон не хмурится. На его лице нет жестких морщин, кроме тех, что навсегда отпечатались на его коже от постоянного состояния разочарования. Но это самое мягкое выражение, которое я когда-либо видел. И это благодаря Инди. Кстати, она ведет себя более официально, чем та взбалмошная девушка, которую я нашел плачущей в моей квартире. И я надеюсь, она знает, что ей не нужно притворяться больше, чем требуется. «Она милая, Шей», — говорит мне Рон, и это первый раз, когда я участвую в разговоре. Осознание переполняет меня. Инди переносит это с изяществом и уверенностью, в то время как я стою неподвижно, как доска. Мои пальцы широко растопырены от напряжения, а пальцы Инди без усилий обхватывают мои. «Как вы познакомились?» — продолжает он. «Дерьмо, мы же говорили об этом. Мы знали, что это всплывет, но так и не решили. Мы...» Начинаем мы с Инди одновременно, но я делаю паузу и позволяю ей продолжить, потому что я достаточно доверяю ей, чтобы помочь нам пройти через это. «Нас познакомила его сестра». «Идеально. Просто и близко к истине. Она смотрит на меня, и я могу только надеяться, что она может прочесть мою признательность». «О, узнаю этот взгляд», — мурлычет Каролина. «Голубки. Это еще не все, верно?» Она ни хрена не понимает. «Верно», — говорю я ей, прочищая горло, потому что это первый раз, когда я по-настоящему говорю за бог знает сколько времени. Я обвиваю рукой талию Инди, притягивая ее к себе, и когда я говорю, я не отрываю от нее взгляда. Но мы предпочитаем, чтобы детали оставались между нами. Карие глаза Инди сияют от облегчения. «Наконец-то я хоть что-то правильно понял сегодня вечером». «Вы совершенно очаровательны. Инди, я с нетерпением жду встречи за ужином на следующей неделе. Я приготовлю что-нибудь особенное». «Не могу дождаться. Было так чудесно познакомиться». Она кладет голову мне на плечо. «Шей!» Рон протягивает руку, чтобы пожать мою, и часть его недоверия улетучивается. Ясно, что он все еще настроен скептически, но, кажется, он сомневается в том, что это ложь. Но и не верит до конца. Когда они уходят, я с облегчением выдыхаю. «Блу, ты была невероятна. А ты был ужасен. У нас впереди столько работы, если я собираюсь только подумать о том, чтобы пригласить тебя на эту свадьбу». «Ты знаешь, что можешь быть самой собой, верно? Тебе не обязательно быть такой уравновешенной и идеальной. Ты им понравишься, несмотря ни на что». Она пожимает плечами. «Я привыкла играть роль любящей подруги, у которой всегда есть что сказать. Это стало почти второй натурой». «Не могу поверить, что ты еще здесь», — удивляется Итан, ставя перед своей женой Энни еще один бокал шампанского. «Никогда так долго не видел тебя на рабочем мероприятии». «Это потому, что у него есть потрясающая девушка, которой можно похвастаться». Энни указывает бокалом в сторону Инди. «Я нахожу Инди у бара в окружении нескольких парней из Raptors. У нее такая заразительная улыбка, такие добрые карие глаза, она так владеет собой. И я внезапно осознаю, что она работает с этими мужчинами каждый раз, когда находится в разъездах. Боже, да они, должно быть, любят ее». Инди не лгала, она действительно светская львица, и я немного завидую ее способности быть такой открытой. «Это не настоящая девушка, Энн!» «Знаю, знаю», — отмахивается она от своего мужа. «Но женщина может помечтать. Представь, что у Райана есть настоящая девушка. Я была бы на седьмом небе от счастья, если бы на командных мероприятиях присутствовал кто-то близкий, а не девушки на неделю, с которыми приходят остальные твои товарищи по команде». «Прости, что разрушаю твои мечты, Энни». Я улыбаюсь в стакан с виски, делая глоток. «Кстати, о том, чтобы задержаться допоздна. Уже больше 10, а вы еще тут. Родители взбесились». «У нас есть ночная няня». «И отель». добавляет Итан, многозначительно приподнимая бровь. «Итак, дочь номер 4 через 9 месяцев. Понял? Будем надеяться». Итан приветственно поднимает бутылку пива. Энни шлепает его по груди. «Ни в коем случае!» «Райт, уже запланировал командный ужин?» — спрашивает Итан. Я откидываюсь на спинку стула, небрежно потягивая виски. Итан — мой самый близкий друг в команде и парень, рядом с которым я чувствую себя самим собой. «Что ты имеешь в виду?» «Командный ужин», — повторяет он. «Капитан команды планирует командный ужин раз в 2 месяца. А мы уже почти месяц как играем в сезоне». «Подожди, ты серьезно? Я думал, мы ходим к тебе домой раз в 2 месяца, потому что твоя мама потрясающе готовит». Энни и Итан заливаются смехом. Родители Итана переехали в Штаты еще до его рождения, и его мама каждый месяц готовила целую бурю аутентичных корейских блюд, чтобы команда могла собраться за столом и разделить трапезу. В прошлом сезоне она даже научила меня готовить кимчи. Это единственное мероприятие, которое я искренне с нетерпением жду. «Нет, чувак, это часть твоих обязанностей как нового капитана команды». «Вот черт! Разве мы не можем продолжать делать это у тебя дома? Я так люблю стряпню, миссис Джон». «Думаю, для ребят будет лучше, если ты сам что-то спланируешь. Им будет полезно увидеть, каков ты за пределами баскетбола». «О чем ты говоришь? Я играю с некоторыми из этих парней уже 4 года. Я нахожу группу моих товарищей по команде, собравшихся вокруг стола с высокой столешницей. Они смеются и болтают о всякой ерунде. А еще есть дом, с которым я играю со времен колледжа. Они меня знают. Они знают лучшего разыгрывающего защитника в лиге. Знают парня, которому принадлежит рекорд по количеству результативных передач в сезоне. Но они ничего не знают о тебе. Теперь ты главный, чувак. Ты должен общаться с ними за пределами площадки». «Ты говоришь, как Рон. Ну, может быть, он не так уж далек от истины. Хочешь доказать, что он не прав? Командный ужин — твоя первая возможность». От мысли о том, чтобы пригласить 14 парней в свою квартиру на ужин, у меня мурашки бегут по коже. Итан заходил несколько раз, и Дон временами заглядывал, но остальные у меня не бывали. Я им этого не позволял. Никому, кроме Инди. «Ты по-прежнему можешь приходить в любое время, чтобы отведать стряпню моей свекрови», — предлагает Энни. «И когда будешь приходить, приводи свою милую фальшивую подружку». «Этот секрет останется между нами троими», — напоминаю я им. «Больше никто не должен знать». Я не могу рисковать, что кто-то из парней проболтается, и Рон узнает. Энни делает жест, как будто поджимает губы и запирает их, не произнося ни слова.